Глава 9. Знакомство. 1. Лекции, семинары, практикумы. Марта настолько замоталась, что хотелось только одного – отпуска. Последние пару недель она приходила домой, падала на диван и ощущала себя амебой, которую вынули из привычной ей стихии. Еще и мысли успокоиться и отдохнуть не давали. В последнее время они только и делали, что крутились вокруг назначенной на апрель период поездки. Да, ей дали грант, и теперь Марта не знала, что с ним делать. С одной стороны, поехать хотелось, с другой, вот зачем ей это? Да, какой-то волшебный артефакт, который что-то там может. Да, ей, как историку, это очень интересно. Да, возможность переключиться на другую деятельность – это тоже отдых. Но есть и огромное количество «нет», главным из которых было отсутствие опыта работы в одиночку. Конечно, Игорь обещал помочь. Даже сказал, что при необходимости поедет вместе с ней, но напрягать его совсем не хотелось. К тому же, откуда у простого медбрата деньги на поездку за рубеж? Билеты на самолет, номер в гостинице, еда и прочее совсем не дешевы, а деньги из гранта она могла потратить только на себя и специалистов из их университета. Вот такое странное требование. К тому же, за прошедшее время Марта смирилась с потерей родителей, и мысль о том, что можно просто загадать и они вернутся, уже не казалась такой реальной. Из-за этого она порой себя даже готова была придушить. Но жизнь есть жизнь, все когда-то из нее уходят. Да и Толик внезапно появился. Звонок в дверь, и они с Любашей на пороге стали очень большой неожиданностью. Тогда Марта подумала, а что бы было, согласись она уехать с приятельницей с соседней кафедры на эти выходные в дом отдыха? Наверное, жизнь сама всегда приводит все к нужной точке, и отказ привел именно к этой. Выдохнув, Марта поднялась с дивана. Надо поужинать и проверить очередную стопку работ. Первокурсники те еще лентяи, и одна половина наверняка окажется слизанной с интернета, а вторая переписана с первой, с заменой некоторых слов синонимами. Готовить что-то свежее не хотелось. Марта достала из холодильника кастрюлю с приготовленным в воскресенье супом. Поморщилась. Щи она любила не особо. Так, варила иногда для разнообразия. И как раз собиралась поставить на плиту, как раздался звонок телефона. «Слушаю», — произнесла Марта, сняв трубку. «Привет», — раздался из динамика голос Игоря. «Как дела у тебя? Все киснешь?» «Кисну», — ответила она. «А я хочу пригласить тебя поужинать. Надеюсь, ты там еще ничего в себя не закинула?» «Не успела», — Марта посмотрела на плавающую в бульоне разваренную капусту. «Уверен, что я тебе не помешаю?» «Брось, это же я тебя приглашаю, а не ты меня. Через полчаса в нашем кафе». «Ладно, только я могу опоздать. Вечерние пробки, ты же понимаешь». «Мы дождемся». Игорь положил трубку. И только в этот момент до Марты дошло, что он произнес «мы», а не «я». Интересно, кто будет с ним? Неужели он все-таки нашел себе девушку и хочет их познакомить? Не зря так давно не появлялся.